Братья и сестры, друзья, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Читаю 6 главу Деяния, книгу с 1 по 7 стих. Мы видим, что в церкви происходит некое недовольство, как мы читаем, ропот, и апостолы принимают, вот ведомые Духом Святым, принимают решение избрать на служение. И мы видим, это первое избрание диаконов. Давайте прочитаем об этом и немножко поразмышляем. Деяния, книга Деяний святых апостолов, 6 глава, с 1 по 7 стих. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды вашей 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили пред апостолами, а эти, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. Итак, мы видим, начинается все с того, что произошел ропот. Ропот, недовольство. Ропот – это еще можно как рычание понимать, да, когда люди недовольны, когда люди, ну, читаем книгу «Исход», 16 главу, народ роптал на Моисея. Но Моисей четко и ясно говорит там, что вы ропщите, вы не на меня ропщите, но на Бога. Здесь тоже недовольство произошло, здесь тоже вот такой вот описывается ропот, именно это слово – здесь упоминается. Но, наверное, проблема была, мы видим, что это была проблема. Но вот решение можно, наверное, я думаю, что и сегодня такое может происходить. Что-то церковь может не досматривать, что-то вот именно те служители что-то не видеть. Например, в одной из поместных церквей плоховат звук. И люди говорят: не слышим, помогите, решите эту проблему. Да? И правильно подойти к служителям и сказать, и они будут пытаться решить этот вопрос, как вот той церкви, которую упомянул, решить, пытаются решить этот вопрос, не оставляют его в пренебрежении. И здесь вот тоже мы видим такой же случай, и книга вообще, Библия, она открытая, и все показывает все сферы жизни и такие даже вот происхождения, когда происходит так вот что-то, чего-то упущено, что-то не заметили. И апостолы соглашаются с этим. Мы видим, что они тогда созвали, а было то, что, как мы прочитали, вдовицы пренебрегаемы были упущены из внимания в помощи им. И тогда 12 апостолов, созвавшие множество учеников, сказали: «Нехорошо. Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах». У них было предназначение весть благую возвещать. Учение Иисуса Христа, спасение Иисуса Христа, через Иисуса Христа человеку возвещать. И они говорят: давайте изберем. Изберем 7 человек, но именно каких мы видим? 3 стих. Семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на это служение. Говорится, это вот это первое избрание деканов, но именно изведанных, исполненных Духа Святого и мудрости. То есть не берут, вот только-только человек пришел в церковь, покаялся и сразу ставят. Нет, изведанных, то есть проверенных, исполненных Духа Святого, которые действительно живут в учении. Дух Святой пребывает в них, это видимо, и мудрости. Необходимые качества служителю, которые, опять же, не он сам себе приобретает, а потому что живет Христом. Живет во Христе, и как Иисус учил, «Прибудьте во мне, и я в вас». И Дух Святой пребывает в этих людях, и их избирают. И выбирают, как мы видим, а мы, они упоминают апостолы, что «а мы постоянно пребудем в Слове». Это труд, который в молитве и служении Слова. В молитве и служении Слова. И сегодня проповедующий, это его жизнь должна быть. Молитва. Молитва, постоянно пребывать в молитве и служить Словом. И мы видим, что угодно было это предложение собрания. Опять же, вот это вот предложение, это было Духом Божьим ведомо. Да, побудил такое разрешение этой проблемы именно Дух Святой. Потому что книга Деяний – это книга деяний Божьих. Книга деяний Духа Святого в Церкви. И мы видим, они избирают, предлагают семь человек. Их поставили пред апостолами, и те, помолившись, возложили на них руки. То есть попросили Божьего благословения, чтобы этот труд совершался этими людьми. Решив этот вопрос, мы видим, что дальше опять написано 7 стих, «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось. В Иерусалиме из священников очень многие покорились вере». И из священников очень многие покорились вере. Когда в церкви распределен труд, Слово Божие растет. Распределен она ведома Духом Божиим, Слово Божие растет. И многие покоряются вере. Это вот необходимо сегодня, чтобы не на одном человеке все лежало, а чтобы было распределено в церкви, чтобы каждый занимался трудом, и потом без труда человек деградирует. Ему необходим труд. И сегодня в церкви каждому нужно трудиться, каждому. И Слово Божие будет расти, и число учеников будет умножаться. Да благословит нас Господь совершать этот труд, чтобы Бог нас вывел на этот труд. Каждому труд у Бога, для каждого у Бога есть свой труд. Да благословит нас в этом Господь, Ему слава. Аминь.